Во вступлении к книге «Исход» в прошлой беседе было указано на название этой книги, авторстве, богодухновенности, на каком языке она была написана и о сохранении ее. Сегодня, продолжая вступление к этой книге, обратим наше внимание на следующее. Подразделение книги и главная мысль ее. Главный текст этой книги мы можем найти в 20 главе, 2 стихе, где Господь говорит так: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». А всю книгу можно разделить на следующее подразделение. Божий освободитель, главы с 1 по 11, вторая часть. Освобождение, главы с 12 по 14, третья часть. Путь к Синаю, с главы 15 по главу 18, четвертая часть. Закон Божий, с 19 главы по 24, и пятая часть. Постройка Скинии, с 25 главы по 40. Ценность книги «Исход». Нет сомнения в том, что книга «Исход» весьма ценна для израильского народа. Но будет большой ошибкой, если среди христиан эта книга будет пренебрегаема. Очень часто мы читаем Новый Завет как самый необходимый источник духовного питания. Но при всем этом будем помнить, что составители Нового Завета, водимые Святым Духом, очень часто ссылаются на книги Ветхого Завета. Так составители четырех Евангелий ссылаются на Ветхий Завет около 400 раз. Одно послание апостола Павла к евреям имеет 88 ссылок на 16 различных книг Ветхого Завета. В Новом Завете Моисей, как великий законодатель, и Илья, как представитель пророков, являются в славе с беседующим Господом. Матфея 17 глава, на горе Преображения. В книге Откровения победившие зверя и образ его прославляют Господа песнью Моисея. Откровение 15:24, Исход 15:1-6, Второзаконие 32:3-4. Следует заметить, что в истории Моисея, о котором так много сказано в книге «Исход», можно найти прообразы жизни и служения нашего Господа Иисуса Христа. Вот некоторые из них. В детстве, по повелению фараона, Моисею было предназначено быть утопленным в реке Нил, но его спасла и воспитала египетская принцесса. Исход 1:22, 2:3-10. А о Господе Иисусе Христе читаем так. Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе. Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Матфея 2, 13:14. Следует заметить, что когда Моисей первый раз пришел к своим братьям-евреям, то они его отвергли. Деяния апостолов 7:27-28. А о отвержении Христа народом сказано: «Тогда была пятница пред Пасхою и час шестый, и сказал Пилат иудеям: „Се царь ваш“. Но они закричали: „Возьми, возьми, распни его“. Пилат говорит им: „Царя ли вашего распну?“ Первосвященники отвечали: „Нет у нас царя, кроме Кесаря“. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 14 по 15 стих. Сказано о Моисее, что он был кратчайшим из людей. Чисел 12 глава, 3 стих. А о Христе, что он не только кратчайший, но и помогающий другим научиться у него кротости и смирению. Матфея 11 глава, с 28 по 29 стих. О Моисее, как о великом пророке слов и дел, сказано во Второзаконии, 34 глава, с 10 по 12 стих. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. По всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землею его, и по руке сильной и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля. И все же Моисей предсказывал, что после него будет пророк, подобный ему, которого все обязаны слушать. Второзаконие, 18 глава, 15 стих. Приходит время, когда народ, окружающий Господа Иисуса Христа, говорил: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Евангелие от Луки, 7 глава, 16 стих. Иофор, тесть Моисеев, посоветовал Моисею быть посредником за народ пред Богом. Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Исход 18 глава, 19 стих. А в первом послании апостола Павла Тимофею 2:5 написано: «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, и нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов 4:12. Пред народом Моисей сказал так: «Есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые законы и постановления, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» Второзаконие, 4 глава, 8 стих. А Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, сказал следующее: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Матфея 28:19-20. Но при этом даровал им Евангелие или благовествование, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Римлянам 1:16. Есть и еще одна примечательная черта в жизни Моисея. Отверженный своими братьями, Моисей направляет свой путь к мадианитянам и там со временем находит себе жену. Исход 2 глава с 15 по 21 стих. Нечто подобное мы видим в жизни Христовых апостолов, когда они, будучи отвержены евреями, обратились с проповедью к язычникам, из которых до настоящего времени составляется церковь невеста Христа, как и написано: «Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они услышат». Деяния апостолов, 28 глава, 28 стих. Из этих нескольких примеров мы ясно видим, насколько ценно нам изучение книги «Исход», а также и других книг Ветхого Завета. Дух Святой через апостола Павла о событиях, запечатленных на страницах книги «Исход», говорит так. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. 1 Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Аминь.